Суббота. Фасоль лобио. Вареная свиным уксусом и орехами. 500 граммов фасоли. 1 четверть или полстакана винного уксуса. Полстакана очищенных грецких орехов. 4 веточки зелени кинзы. 2 луковицы. 2 пера лука-порея. Долька чеснока. Веточки зелени петрушки. Стручковый перец. Соль по вкусу. Фасоль сварить обычным способом. Очищенные грецкие орехи, зелень кинзы, чеснок, стручковый перец и соль истолочь вместе. Развести уксусом, добавить нашинкованный репчатый лук, мелко нарезанный лук-порей и зелень кинзы. Все соединить с разваренной фасолью и варить 10-15 минут, после чего снять с огня и дать остыть. Борщ с грибами. 100 граммов сушеных грибов, 400 граммов свеклы, 400 граммов капусты, 400 граммов картофеля, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, полстакана томато-пюре, 100 граммов подсолнечного масла, 1 чайная ложка муки, маслины, перец, лавровый лист, соль. Промытые сушеные грибы отварить, вынуть из бульона и нарезать. Грибной отвар процедить и вскипятить. Нарезанную соломкой свеклу потушить в течение часа в небольшом количестве отвара, добавив немного томата. Нашинкованный лук, морковь и петрушку обжарить на растительном масле с мукой. В кипящий грибной отвар положить картофель и капусту. Когда он вновь закипит, добавить грибы, тушеную свеклу, обжаренные овощи, лавровый лист, перец, сахар, соль, маслины, можно с рассолом, и поварить еще несколько минут. Перед подачей на стол борщ посыпать зеленью петрушки. К такому борщу не будет лишним хлеб с закуской из чеснока. Закуска из чеснока. На 2-3 порции. 2 небольшие головки чеснока, 2-3 столовые ложки измельченных грецких орехов, немного растительного масла, зелень петрушки. Очистить и растереть чеснок, замочить в воде ломтики ржаного хлеба, отжать их и смешать с чесноком, заправить измельченными орехами и растительным маслом, есть с подсушенным хлебом. Пицца. Тесто. 4 стакана муки, 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки сахара, 4 столовых ложки оливкового масла, 1 пакет сухих дрожжей или пол пачки свежих. 1¼ стакана воды. В теплой воде развести дрожжи, соль, сахар, добавить оливковое масло, смешать с мукой и поставить в теплое место. Тесто подходит 30-40 минут. Это как раз то время, за которое вы приготовите соус. Для приготовления томатного соуса 2-3 столовые ложки оливкового масла. На нем пожарить репчатый лук и 2-3 зубчика чеснока. Когда лук обжарится, добавить в него банку помидоров в томатном соке. Помидоры мелко порезать, сок также вылить на сковородку и выпаривать, помешивая до загустения. Можно добавить томатной пасты. В соус положить базилик, петрушку, соль, перец, сахар. Пицца томатная. Тонко раскатанное тесто 2-3 мм смазывают приготовленным томатным соусом и добавляют маслины. А для того, чтобы пицца получилась постной, заменим сыр хлебной крошкой. Возьмем вчерашний белый хлеб, натрем его на мелкой терке, чтобы получилась крошка. Этой крошкой посыплем пиццу и запечем. Корочка будет красивой и хрустящей, если ее слегка сбрызнуть маслом. Выпекать при 300 градусах. Пицца с баклажанами. Тесто смазать томатным соусом, на соус положить кружочки, обжаренные с двух сторон баклажан, посыпать хлебной крошкой. Пицца с овощами. На смазанное соусом тесто укладываем грибы, шампиньоны можно предварительно не обжаривать, помидоры, нарезанные кружочками, перец, нарезанный тонкими кольцами, оливки, посыпать хлебной крошкой, сбрызнуть маслом.